Глава 4. Ворожка. Конечно, не смутилась я, хоть сама знатно струхнула. Правда, задуматься об этом так и не удалось, потому что со двора вдруг донесся женский вскрик. Не успели мы с Девисловым и переглянуться, как в светелку убежала пожилая светловолосая женщина в льняном платье с ухватом наперевес. Хотела было кинуться на нас, но, увидев меня, замерла у входа. «Калина? Как же? Что тут происходит?» Матушка Ельки, Алексина Валилюбовна, в отличие от дочки, женщина рассудительная и не глупая, но немного порывистая. Это ж надо было за ухват сразу взяться. Впрочем, если она воров тут ожидала увидеть, то вполне логично, что она собиралась устроить им страшное. «Где Елька?» Алексина Валилюбовна уже начала было сердиться. Все же женщина, больше живущая сердцем, а не разумом, когда дело касается дочери и хозяйства. Кстати, надо бы выведать, где она была, когда Елька рыдала у меня под дверью. «Это мне хочется спросить, где вы ходите?» Холодно сказала я, заставляя ее опешить. «Хорошо, что я с товарищем шла мимо. Заметили, что у вас дверь распахнута, а Ельки и близко нет. Зовем, никак не дозовемся!» Девислав кивнул с самым серьезным видом. «Молодец, поддерживает мое представление. Главное, чтобы Алексина Валилюбовна не заинтересовалась, что это у меня за товарищ такой, а то не меньше Ельки поговорить любит. А я тут одна одинешенька. Многим житья это спокойного не дает. Все замуж пытаются пристроить. И как не поясняешь, что спешка тут ни к чему. От судьбы все равно не уйду. До дуба дерево просто. Поэтому поздно сообразила, что сказала лишнего. Впрочем, слава богам, Алексина Валилюбовна думала о дочери. «Как нет?» — искренне изумилась она. «Дома ж оставалась. Я нарочно наказала ей нас с отцом дождаться. В лавке помощь нужна. Новый товар понавезли. Вдвоем не управимся». Я несколько секунд поколебалась, говорить ли правду. По идее, надо бы. Да только ведь потом не успокоиться. Народ переполошится, паниковать вздумает. А не сказать так все равно плохо будет. «Я шел немного впереди», — неожиданно подал голос Девислав, — «и видел, как из вашего дома вылетело нечто странное, похожее на густой черный дым. Калина подоспела попозже. И тоном-то каким сказал, аж нехорошо сделалось». Судя по всему, у Алексины Валилюбовны реакция была аналогичная, потому что она только охнула, а в глазах промелькнул страх. Дальнейший разговор много времени не занял. По сути, наказав ей выпить успокаивающего отвара и наложив заклятие спокойствия, сообщила, что поеду в город искать ворожку, которой на медне ходила Елька. Девислав попытался было аккуратно выведать, неизвестно ли Валилюбовне еще что-то о дочкиных походах, но та лишь покачала головой. Ай да Елька! Значит, проворачивала все действо тайно от матушки. Точно, дуреха! Под конец беседы Девислав осторожно взял меня под локоток и вывел из дому. Задумавшись, я даже не сразу сообразила, что мы идем практически под руку, но когда попыталась высвободиться, то ничего не получилось. Держал он, на удивление, крепко. «Не сейчас, Калинушка», — прошептал, считая одними губами. «Люди смотрят». Допустим, про люди это он, конечно, хватил, но вот Алексина Валилюбовна и впрямь смотрела нам вслед. И по-доброму или не очень сказать я не могла. «Улыбайся», — шепнул он. «Сделай хотя бы вид, что говоришь со мной о чем-то приятном». «А немного ли ты себе позволяешь?» Стараясь сохранять дружелюбие, прошипела я. «Хотелось бы больше», — признался Девислав. При этом в интонации не было ни ожидаемой насмешки, ни ехидства. Он был искренен. И что самое интересное, даже немного смутился, не то чтобы там покраснел или опустил взгляд, но посмотрел с таким непроницаемым лицом, что и впрямь стало ясно. Ему немного не по себе. Хм, вот уж чудно так чудно. «И куда же мы идем?» — спросила я, когда мы свернули с главной дорожки. «Домой», — усмехнулся он и, увидев мое немое возмущение, добавил. «К тебе». «А я разве тебя приглашала?» — почти ласково уточнила, невольно отметив, что путь он знает прекрасно. Девислав только притворно вздохнул. «Нет, конечно. Все самому приходится. Не напросишься, не погостишь. Но вот поговорить о наших делах и впрямь стоит без лишних ушей». Про уши он все-таки загнул. Тишка, Мишка, Васенька, народу полный дом. Правда, при надобности могут прикинуться ветошью и, по возможности, не издавать лишних звуков. «А наших? Это о каких?» Тут же поинтересовалась я. «Ибо колкости колкостями, а забывать о работе не стоит. Главное, чтобы опять не начал сказки рассказывать про замужество и прочую чушь. О Горыныче», — внезапно спокойно сказал Девислав, и я позабыла, как дышать. «Ничего себе! Неужто его появление тут как-то связано с похищением Леля? Боги, если и впрямь поможет, то...» «Что?» «А, ладно, потом разберусь». «А Горыныч что?» — невинно уточнила я. Девислав только загадочно посмотрел на меня. Дальнейший путь до дома прошел в молчании. Как я только не пыталась его разговорить, и только возле калитки он вдруг остановился, шумно выдохнул и сказал: «Не мог он этого сделать! Не крал он твоего друга!» Я аж остановилась и недоуменно посмотрела на Девислава. «Правду говорит, а лишь шутить изволит. Вроде бы и впрямь серьезен. Странно, очень странно. Змей Горыныч вполне себе родственник Змеиного царя. Не то чтобы враг по лозовчанам, да только в друзьях особо никогда не был. Возможно, Елька и вовсе неправду сказала. Не было никакого змея. От таких мыслей и вовсе стало не по себе. Что ж это за такая жизнь пошла, что каждое слово под сомнение надо ставить?» «Откуда знаешь?» — строго спросила я Девислава. Тот же задумчиво смотрел на крышу моего дома, чуть прищурившись, будто пытался оглядеть защитный контур. Неужто видит? Вряд ли. Его моя матушка творила, а она была чудесницей далеко не из последних. Правда, Девислав полон тайн и загадок. Может, умеет что такое, о чем и я не подозреваю. «В доме расскажу», — спокойно повторил он. «Не стоит чужим слышать то, что для их ушей не предназначено». «Интересно, зачем ему так необходимо попасть в мое жилище? Ладно, пусть будет, по-твоему, месяц ясный. Посмотрим, чего удумал». «Идем тогда», — улыбнулась я и поманила за собой. Дверь передо мной распахнулась сама. Юркнуть внутрь — дело секунды. Девислав, кажется, что-то хотел сказать, но тут же раздался его удивленный возглас. Но я не обернулась, только прищурилась, глядя на нахально рассевшегося прямо на любимой дорожечке Ваську. Васька лопал ложкой мед прямо из горшка и вид имел непривычно счастливый. Кто не ест мед? Филин не ест мед? Ха! Это если нормальный филин. А если хранитель, которого в птичьем теле сотворили, то он может и все съесть, вас в том числе. Правда, потом сильно раскается, но не факт, что вам станет легче. Заметив меня, Василий спешно спрятал горшок за спину и попытался принять вид как можно более невинный. Дважды моргнул желтыми глазищами и щелкнул клювом. «Что, Калинушка, пришла уже?» Разве что соловьиный трелью не запел, хотя трель вышла так себе. «А я вот решил подождать тебя тут. Сама понимаешь, дождик вот-вот закапает. Так я лучше тут, а то потом залечу мокрый, следов наделаю». «Ты их и так уже наделал», — проворчала я. «Хозяюшка, что с этим-то?» — подал голос Тишка. Я повернулась и хмыкнула. Двое дюжих молодцев перегородили дорогу Девиславу. Он только вопросительно приподнял бровь и посмотрел на меня. При этом по выражению лица было понятно, что оценил такую встречу. «Ну так что ж ты думал, голубь сизый? Незнакомого мужчину и так просто одинокая дева домой поведет?» Мишка посмотрел на меня, сдул непокорный каштановый локон, серые глаза озорно блеснули. — Так чего велишь, Калинушка? — Не нравится он мне, — категорично заявил его близнец Тишка. — Я б не пущал. Тьмой и холодом от него веет, а еще сыростью земли, будто провел там не один год. Хозяюшка, ты где такого отыскала? Я сложила руки на груди, неотрывно глядя прямо в глаза Девислова. — Ну, отвечай, гость дорогой, — произнесла ровно и спокойно. «Рассказывай, с какими намерениями в дом к девице-чудеснице одинокой пожаловал? Добрыми, али злыми? Или, может, затеял чего, раз мои домовые тебя на пороге прямо остановили?» Девислов осмотрел обоих молодцев, плечистых и ладных, на лицо приятных, с улыбками, как у самого богатыря солнца. «Вздумай, Тишка, с Мишкой по улице в человеческом обличье разгуливать, так все полозовчанки были бы их. Поэтому Кощеев сын присвистнул и тихо спросил. «Одинокой? С такими-то домовыми?» Васька за моей спиной издал непередаваемый звук, однако я тут же завела за спину одну руку и погрозила нахалу кулаком. Мало того, что продукт переводит, так еще и хихикает. Мужская солидарность у него, понимаешь, проснулась. «Ничего-ничего». Так же быстро и уснет, когда без ужина останется. — Язык у тебя ядовитый, наверное, от ума невеликого, — заметил Мишка. — Калинушка, можно его стукнуть? — И мне. Тут же оживился Тишка. Девислов откровенно забавлялся, но соревноваться в острословии с близнецами не спешил. Только смотрел на меня с чуточку кривой улыбкой, мол, а ты, душа красавица, чего хочешь? Выпроводишь или выслушаешь? «Клятву дай, что не причинишь мне вреда, Девислов», сказала я, не замечая его улыбки. «А хороша! Ох, как хороша ж! И всем, кто здесь живет, тоже!» «Вот это я одобряю», важно сообщил за спиной Василий, подозрительно чем-то чавкая. «Вот очень про ням-ням-ням! А о чем это я?» «Убью», решила я. Девислов только грациозно пожал плечами, мол, ты б еще сплясать танец заставила. Хорошо, как хочешь, Калина чудесница. Клянусь добрым намерением своим, что ни в мыслях, ни в делах не причиню зла ни тебе, ни домочадцам твоим. Родом клянись, строго вдруг сказал Вася. И ни намека на былую шутливость и несерьезность в его тоне не было. Только приказ, которого никто не может ослушаться. Тишка и Мишка кивнули. «Родом!» — сказал один. «Да, родом!» — подтвердил второй. В глазах Девислова словно сверкнула молния. В хате вдруг стало невероятно холодно. Я поняла, что не могу отвести взора, а сердце пропустило удар. «Клянусь!» — хрипло сказал он. «Родом своим ка...» На улице грянул гром. Последнее слово утонуло в грохоте. За окном хлынул страшный ливень, а в распахнутое окно ворвался леденящий ветер. Дождь зарядил неслабый, словно небо рыдало от горькой обиды. Гром грохотал вовсю, а ослепительные молнии сверкали так, что недолго и ослепнуть. Васька настороженно сидел у окна и поглядывал на расположившегося напротив меня гостя. Клятву Девислова домовые приняли, да, и Васька подвоха не учуял. Поэтому я, положившись на своих домочадцев, не стала больше чинить преград и пустила гостя со спокойной душой. Впрочем, моя сила тоже молчала, не чуяла от Девислова ничего дурного. Поэтому решила, что хоть и не буду забывать про осторожность, но гостя уж привечу, как полагается, чаем ароматным, с травами целебными и лепешками с домашним сыром. Конечно, молодцу оно надо чего и попитательнее, да только Тишка с Мишкой выметают все в доме на такой скорости, что ни на кого больше не остается. Вот и верь потом в то, что домовые есть создания бестелесные, и до материального им никакой охоты нет. Да, конечно! Верьте им больше. Останетесь тогда вообще без запасов продовольственных. Девислав сжимал в руках пиалу и щурил глаза, словно довольный кот. В домашней обстановке он выглядел так же странно и чуждо, как и вчера ночью, играя на костяной дудочке. Ни человек ни разу. Кажется, даже физически это почувствовать можно. И вроде бы страшно должно быть, а как-то наоборот. Интерес вызывает просто жгучий. А еще вот сидишь так рядом. Смотреть приятно. Хоть и не красавец писанный, но и далеко не урод же. Притягателен очень. «Змея, я давно знаю», — тем временем говорил Девислав. «Живет возле родного мне города. И как у вас в Полозовичах память о змеином народе сохранилась, так и у нас предки с ними тоже дружили». Я подперла щеку кулаком и посмотрела на Девислава. Он только улыбнулся уголками губ. «Что, Калинушка, нравится меня разглядывать?» «Нравится-то оно нравится, только вот толку особого мне с этого нет. И речи, молодец, ведешь странные. Ни о каком другом городе, дружном со змеями, я слыхом не слыхивала. Но в то же время чувствую, не врет». «А что это за город такой?» — спросила, сделав вид, что не слышала последнего вопроса. «Межанск», — и глазом не моргнув, сказал он. «Слышала о таком?» «Нет», — честно призналась я. «Название вроде бы не заморское, надо же». Девислав поставил пиалу на стол. В светло-серых глазах промелькнула искра недоверия. Я только развела руками. «Ну, что есть, то есть». «В общем, об этом потом», — вздохнув, продолжил он. «Так вот». С Горынычем общаться приходилось. Люди ему неинтересны. Сказки все это, что змей может человека съесть. Может, и есть где такие, только не этот. «Не любит мясо?» — хмыкнула я. «Не любит проблем», — мрачно ответил Девислав. «Да и сама понимаешь, повар из него неважный, а с человечиной столько забот и хлопот, умаяться же можно». Шутка, конечно, сомнительная. Запомню, что чувство юмора у него есть, но немного не в ту сторону может свернуть. Ишь какой! Смотрит на меня, ждет реакции. Фигушки, не дождешься. И не такое слышали. Ну-ну, а дальше? Подтолкнула я Девислава к рассказу. Коль змей твой не всеяден, то зачем людей крадет? Змей мой друг, холодно сказал он, и в хате вновь похолодало, так что я невольно потянулась за платком наплечным узорчатым, купленным на Киевской ярмарке. «Говорю же», — продолжил Девислав, — «его змеиный облик не для устрашения людей предназначен, и вообще Горыныч сейчас звездные карты составляет, не до людей ему». Услышанное заставило позабыть о платке и во все глаза уставиться на собеседника. Девислав только улыбнулся. «А что ты думала? Змеи совсем варварский народ? А про мудрость их слышала когда-нибудь?» «Ну, ты это, не груби-то!» — буркнула я. «Говори дальше!» «А я и говорю». Ни капли не смутился Девислав. «Оклеветали его. Неправду сказала ваша Елька. Но так как мы у нее уже ничего не выведаем, пойдем по другому пути». «Другой путь он, конечно же, есть. Только вот не так прост он. Хорошо бы поговорить с ворожкой, которой Елька бегала. Однако, чтобы отыскать барышню, давшую Ельке приворотный порошок, нужно время. По какому же?» Васька тем временем взмахнул крыльями, сделал круг над нашими головами и нахально уселся мне на плечо. Я чуть покачнулась и недовольно глянула на хранителя. Что-то совсем обнаглел. Или решил так потренировать хозяйку? Так вроде не жалуюсь. Однако Василий даже не соизволил посмотреть в мою сторону. Взор желтых глазищ был направлен исключительно на Девислава. Тот тоже некоторое время смотрел на Ваську с откровенным любопытством, но потом довольно вытянулся на стуле и сложил руки на груди. «Доставай свое блюдечко, чудесница, с яблочком молодильным. Знаю я, как вызвать ворожку. Уж пока стоял возле дома Ельки, учуял кое-что». «Знает про мой чудесницкий инвентарь? Что ж, это не очень хорошо, но в то же время не секрет уж точно. Хотя я бы предпочла, чтобы знала об этом поменьше чужих. — А что, сможешь отсюда до незнакомки дотянуться? — уточнила я. Девислав кивнул, и настолько серьезным было выражение его лица, что я поверила, дотянется. Выхода нет, надо идти за блюдечком. Гость тем временем ни капли не изменился в лице, словно и знал, что перечить не стану. Интересно, откуда он такой умный взялся? Знает обо мне куда больше, чем полозовчане. Разберемся с Ворожкой и не выпущу, пока не расскажет все. Иметь за спиной такого, может, не врага, но и неясно, друга ли, я бы поостереглась. Блюдце досталось мне от матери, а ей от ее матери. И так передавалось по женской линии. Оно у нас, правда, размеров немалых, двумя ладонями не обхватишь. Целое блюдо. Белое-белое. Течение времени ему нипочем. Выглядит как новое. Каемочка синяя с голубым. Неведомо, кто ее наносил, да только матушка рассказывала, что знатный чудесник был, многое умел. И нашей пра-пра-пра, в общем, неважно уже, но сделал он ей подарок от всего сердца. Вот и по сей день он служит нам. Я поставила блюдце перед Девисловым. И пусть внешне он остался невозмутимым, от меня не ускользнуло, что в светло-серых глазах мелькнуло уважение напополам с удивлением. Так-то, знай наших. Яблоко давать? Спросила, но в то же время чувствовала, что это уже лишнее. Он улыбнулся только уголком губ и покачал головой. Потом достал свою костяную дудочку, задумчиво огладил ее длинными пальцами, можно сказать, даже красивыми, если б не были чересчур худыми. Вот уж и впрямь, одни кости. «Сядь, Калина», — тихо сказал он, не глядя на меня. Ишь, как его блюдце заинтересовало. Ну ладно, посмотрим, что будет. Я присела рядом так, чтобы было видно, что отразится в пространстве, окруженном сине-голубой каемочкой. Девислав поднес дудочку к губам. Полилась мелодия, тихая и спокойная. Показалось, что потянуло холодком, а воздух пропитался свежестью, которая бывает только после дождя. Васька разве что в струнку не вытянулся. Нахал, хоть бы слетел с плеча, а то так все отдавит. Но хранитель явно считал, что никуда ему лететь не стоит, потому что и здесь хорошо. А, как известно, от добра добра не ищут. Мелодия становилась громче, в голову будто закрался туман. Звуки пробивались сквозь него с огромной неохотой. Голова пошла кругом, но тут по блюдцу пошла серебристая рябь. «Чудно как!» — подумала я. Звуком рисует настоящее. Ай, молодец. Такого я еще не видела. Рябь исчезла, уступая место кромешной тьме, а потом и та медленно рассеялась, показывая аккуратную комнатку. Стол, стулья, лавка, очаг, кругом травы. Разные, знакомые и неведомые. Кажется, даже ноздри защекотало от резкого растительного запаха. Возле стола темный силуэт. Хотя видно, что из окна идет дневной свет. Силуэт словно из тьмы вылет, от и до. И такой явно женский, только вот чарами какими-то опутан, закрыт, что не рассмотришь ничего. «Ну-ну», — донесся вдруг низкий женский голос. «Быстро ты, хотя я даже заскучать успела». Музыка прервалась, Девислав криво улыбнулся, будучи явно не в восторге от увиденного. «Ну, ничего, уж как есть. Скажи-ка, милая, твоих ли рук дело, приворотный порошок?» Она рассмеялась, сухо так и неприятно, и в то же время горько. Васька впился мне когтями в плечо, весь туман мигом вылетел из головы. Я благодарно посмотрела на хранителя. Тот только моргнул, мол, «Всегда, пожалуйста, обращайся, если что». Девислав в нашу сторону не смотрел. Все его внимание было направлено на скрытую тьмой женщину. «Так я тебе и скажу, Кощеевич», — жестко ответила она. «У самого голова на плечах, вот и думай. А друг твой и вовсе позабыл про род свой честной и правила, так что поделом ему». «Кощеевич?» Мы с Васькой переглянулись, я еле сдержала ухмылку. За спиной раздался двойной вздох. Тишка и Мишка тоже вовсю слушали наш разговор. «Это как же?» Кого в дом пустили и не увидели истинной сути? Ай-яй-яй!» Девислав бросил на нас только мимолетный взгляд. Кажется, он был далеко не рад, что его так назвали, но только чуть поднял руку, давая мне понять, что объяснит все потом. «А что эта девка глупая на пути попалась, так сама виновата?» «Наука ей будет за эгоизм и жадность. Все, не тревожь меня больше. Увижу на своей земле, не пожалею». Блюдце вдруг вспыхнуло ярким огнем. Я невольно вскрикнула и шарахнулась назад. Девислав только мрачно посмотрел на горевшее пламя. «Значит, вот как», — сказал он, словно сам себе. Я было кинулась к чудесницкой вещице, чтобы загасить пламя, но Девислав перехватил мою руку. «Стой, сейчас лучше не трогать, оно проклято». Внутри поднялось возмущение. «Как это проклято? Да это ж... это...» Не успела я договорить, как увидела, что огонь погас, и вместо блюдца осталась кучка пепла. «Нет, это вообще никуда не годится!» Начала было я. Девислав только хмыкнул. «Пришел в гости к девице и вещь хорошую попортил!» Не то чтобы он раскаивался, но явно не собирался шутить и язвить, мол, подумаешь, ценность. Я глубоко вдохнула воздух, чувствуя, как почти ушла вся свежесть. Зато появилась гарь. Да уж, теперь будем проветривать. «Я, конечно, подозревал, что все плохо», — глухо произнес Девислав, в задумчивости глядя на свою дудочку. «Но что настолько? Умеешь утешить, ничего не скажешь», — буркнула я. «А что дальше-то будете делать?» — подал голос Васька. Девислав только пожал плечами. «А что тут делать? Тут путь один теперь — наведаться в Удавгород».